Глава 18. С третенья никак было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налила, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрышки стали гнить. Два ребрышка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать. Ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается. А уж царя сместили, самый-то хавос начался. Жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась? Такая блажная стала, страху на меня нагнала. Так нечистый возле ее и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется, она из себя выходит, проклинает. Ну что мне делать? Одна я при ней, уговариваю, утешаю. А уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют. Барина дома никогда нет. Все в заседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, да страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Всю телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут. А его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива. Хочется все глядеть, по их все вышло. А и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин. Какая счастливая жизнь открылась. Все она так. Ах, хорошо. Ах, замечательно, интересно. А поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпивший. И супругу привел, портниху, и тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника. Теперь все одинаки. Давайте мириться, и вот моя супруга. Ну, раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил. Все паровозы у него. Без меня, говорит, теперь никто ничего не может. Все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить. И вам могу билеты выправлять за даром куда угодно. И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. А Полит и пообещал в царском вагоне ее отправить. Такая у него власть стала. А мне к троице билет сулил. А портниха скромная такая, шепнула мне, уж не знаю, куда нас вознесет. Очень мы высоко поднялись. И Аполит Алексеевич в министра хочет. Очень я боюсь. Плакала даже. И это уж какой у кого характер. А Ксюшка вон наша, губернаторшей хочу быть. Писарь ее смутил. Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее. Ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться. Прихожу в магазин, а она плачет, разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали. Они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас. А на моих глазах нашего городового и узнали. Он заслуженный был, весь в крестах, Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся, а тут своих испугался. То хорохорился, а стал потише, он и вышел поглядеть. Знакомые шубу ему дали надеть с барашковым воротником, как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колено, штаны городовые и, видать, синие. Его по штанам-то и схватили. Схватили и пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленях стал, заплакал, стал на небо креститься, братцы, не губите душу, я такой же человек русский, подначальный солдат. Крикнул я на них, к мировому вас, живодеров, они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду. А тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров. Надо, говорит, щук ловить, а вы карася схватили. Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А бывало, за лошадь заступались, выбегали. Прихожу, Авдотья Васильевна плачет. За мужа опасается. А сам Головков к Троице укрылся. Трое молодцев воруют, говорит, почем зря. Так вот и разоряют помаленьку. А пристав, новый помощник поверенный, что не вечер, за закусками посылает. В долг все. А не дать нельзя. Власть какая не есть. Да все дорогое требует. Икры, мадеры, сыра ему, швейцарского, сардинков. И еще бездомный приют открыл. И развел он у нас воров. Как ночь, так и разденут в переулке. Даже его самого раздели и пистолет отняли. Спросил ее, как бы барыню поисправить кончается. Она мне про свирку дала успенскую. Телесные узы отверзает на исход души. В супец за вместо сухарик покрошить. И растревожила она меня. Не сказать. Уж она все зараньше знала. А что вот останемся ни при чем? Каждый год в Оптину они ездили, и в прошедшем году поехали. А старцев там не осталось, уж выявились. Один только пришлый старичок во вражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя, в дырьях вся, и без крыши. И полным-то полна мукой. А мука в дырье текет. И все растаскивают. И приходит в большой сарай. А там вроде как престол. А на престоле наш царь сидит, словно в ризе. А круг головы лампадки все. И лик у него темный. От страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился. «В дорогу, — говорит, — сбирайся, все пусто будет и снаружи, и снутри, и все». Ну, она и знала. Так мы и положили в последнюю дорогу помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит. «А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть про судьбу. И вон что мне вычиталось, закладочка я заложила. И прочитала мне: ноги твои спасут тебя. Он как: ноги, значит, спасут, беги. И я поинтересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадальщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок. Пристав одну и продал Головкову. Старый-растарый, и черепа там, и гроб со свечами. Страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоте умела, Авдотья-то Васильевна. Она и разобралась. Сказал я ей, какой я масти, и годов мне сколько. Она и отыскала про меня. И что же, барыня, выгадалась, как вылилась. А вот, значит, пройдешь многие земли и царства. И на кораблях плыть будешь, и чего только не насказано. И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и железо, а Господь сохранит. А ей ноги твои спасут тебя. И что ж, барыня, ей ведь бежать пришлось. Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу свету. Встретила ведь ее? Да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло. Где это мы с Катечкой ехали? Мы в Париж поехали, из Константинополя, сквозь все земли. Катечка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катечку и влюбис. Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес, да с нами увязался, покуда его бумаги уж не годились. На гитаре все нам играл. Где вот Дунай-то река? С красным перцем там все готовит, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянул я в окошечко. Кваску не продают ли лимонадного? Изжога с паприки этой поднялась. Пить до смерти хочу. А на супротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застукали. Матушки, в окошечке-то гляжу, Авдотья Васильевна моя. Так я и обмерла. Матушки, Авдотья Васильевна! И она увидала, ручками так всплеснула. Матушки, Дарь Степан, и нет ее. Увез поезд. Высунулись мы, друг дружки помотали. Как меня за ворот, кто это сзади? А это цыган венгерской. А то бы мне голову разбило об столб, об железный. Шурхнуло по платочку даже. Ну, верно-то как. Железо грозить будет, выгодилось-то мне. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была. Все Господь. Так и разъехались. Скоро 3 года вот. И в черном вся, и худая, худая. Уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мол, а Катечка нонче завтра так и не пропечатала. Да что вы, барыня, как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна Синицына по фамилии. Я-то, а ее Авдотья Васильевна Головкова. На лавочку баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая сразу и разговорит.